Была она в это время с любовником или в кино с ним ходила, а мои свидетели ее тоже на Большой Бронной видели, — тишайше возразил Воскобойников. Ее как раз в день убийства около 14 часов два человека видели. Тот же швейцар в лире, что Челышева приметил, и та же пенсионерка у окошка. — А где она проживает, эта Стрижова? — В Малом Пионерском переулке. — Так она домой шла, — с удовольствием заключил полковник. — От Бронной до туда рукой подать. А дома ее, наверное, любовник ждал. — Вы думаете, товарищ полковник? — Еще бы. — Не надо Воскобойников нагромождать подозрений сверх необходимости. — Понял вас, товарищ полковник? Воскобойников спрятал довольную улыбку. Он далеко не случайно оставил напоследок доклада Стрижову как персонаж, вызывающий наименьшее подозрение. После столь сомнительного кандидата на роль убийцы, какой выглядела Милена, полковнику легче будет вернуться к мысли, что зарезал Капитоновых никто иной, как Челышев. Да, Арсений Челышев. Все улики указывали именно на него, и, кажется, Воскобойникову удалось убедить начальника, что убил студент. Правда, имелись мелочи. Челышев путался во время следственного эксперимента, и неизвестно, куда он дел остальные похищенные, однако не обнаруженные у него на съемной квартире деньги и драгоценности. Кроме того, юнец в итоге ни в чем не сознался. «Ну да ладно! Ничто не может быть идеальным. Следствие и даже комитет в том числе. У каждого, как говорится в американском фильме «В джазе только девушки», снова выпущенном в прокат и как раз вчера пересмотренным Воскобойниковым, свои недостатки. И недоделки бывают в любой работе, и не надо на них заострять внимание. А в целом он, Воскобойников, поработал неплохо, провел следствие в сжатые сроки, практически полностью изобличил убийцу, готов передать дело в суд. — Ну, у тебя, Воскобойников, все? — обронил полковник. — Да в целом, да. — Подведем черту. — Да, товарищ полковник. — Я удовлетворен проделанной вами работой, — проговорил предварительно, пожевав губами полковник. В конце разговора он перешел на официальное «вы». — Вы собрали большую доказательную базу. Можете готовить обвинительное заключение и побыстрее передавайте дело в суд. Ни слова о том, что на скамью подсудимых должен сесть именно Арсений Челышев, полковник не сказал, хотя это следовало из всей логики разговора, и ни слова начальник не произнес о том, против кого готовить обвинительное заключение. В итоге формально решение о том, кто виновен, должен принимать он, следователь Воскобойников, а его начальник вроде бы тут оказывается и ни при чем. И если суд вдруг взбрыкнет и оправдает Челышева, например, за недостаточностью улик, эту ошибку начальник всегда сможет свалить на него, на следователя. И выйдет, что он, во-первых, неправильно и неполно информировал в ходе работы своего начальника, а во-вторых, превратно понял его мудрые указания. «Хорошо, товарищ полковник», — склонил голову с безупречным пробором Воскобойников, — «я полагаю, суд воздаст преступнику по заслугам».